Это верно-с. Мужчина нынче балованный, глупый, вольнодумствующий. Любит он все это на шаромышку, да с выгодой. За даром он тебе и шагу не ступит. Ты ему удовольствие, а он с тебя же деньги требует. Ну и женится тоже не без мыслей. Женюсь, мол, так деньгу зашибу. Это бы еще ничего, куда ни шло. Ешь, лопай, бери мои деньги, только женись на моем дите, сделай такую милость. Но бывает, что и с деньгами наплачешься, натерпишься горя гореванского. Иной сватается, как дойдет до самой точки, до венца, то и назад оглобли, к другой идет свататься. Женихом хорошо быть, одно удовольствие. Его и накормят, и напоят, и денег взаймы дадут. Чем не жизнь? Ну, и строят из себя жениха до старости лет, покуда смерть. И жениться ему не нужно. И уж лысина во всю голову, и седой весь, и колени гнутся, он все жених. А то бывает, которые не женятся по глупости. Глупый человек сам не знает, что ему надобно, ну и перебирает. То ему нехорошо, другой неладно. Ходит-ходит, сватается, потом вдруг ни с того, ни с сего. Не могу, говорит, и не желаю. Да вот хоть взять, к примеру, господина Катавасова, первого Дашиного жениха. Учитель гимназии. Титулярный тоже советник. Науки все выучил по-французски, по-немецки математик. А на поверку вышел болван. Глупый человек и больше ничего. Вы спите, Никодим Егорыч? Нет. Зачем же? Это я закрыл глаза от удовольствия. Ну вот. Начал он около моей Даши ходить. А надо вам заметить, Даши тогда и 20 годочков еще не было. Такая была девица, что просто всем на удивление. Финик. Полнота, формалистика в теле и прочее. Статский советник Цицеронов Гравианский по духовному ведомству служит, на коленях ползал, чтоб к нему в гувернантки пошла. Не захотела. Начал Катавасов ходить к нам. Ходит каждый день и до полночи сидит все с ней. Про разные науки там и физики. Книжки ей носит, музыку ее слушает. Все больше на книжки напирает. Даша-то моя сама ученая. Книги ей вовсе не надобны. Баловство одно. А он то прочти, другое прочти. Надоел до смерти. Полюбил ее, вижу. И она, заметно, ничего. Не нравится, говорит он мне, за то, что он, папаша, не военный. Не военный, а все-таки ничего. Чин есть, благородный, сытый, трезвый, чего ж тут еще? Посватался, благословили. Про приданное не спросил даже, молчок, словно он не человек, а дух бесплотный и без приданного может. Назначили и день, когда венчаться. И что же вы думаете? За 3 дня до свадьбы приходит ко мне в лавку этот самый Катавасов. Глаза красные, личность бледная, словно с перепугу весь дрожит. Что угодно-с? «Извините, — говорит Макар Тарасыч, — но жениться на Дарье Макаровне не могу. Я, — говорит, — ошибся. Я, — говорит, — взирая на ее цветущую молодость и наивность, думал найти в ней почву, так сказать, свежесть, — говорит, — душевную. Она уже успела приобрести склонности. Она наклонно, говорит, к мишуре, не знает труда, с молоком матери всосала. И не помню, что она там всосала, говорит, а сам плачет. А я, сударь мой, побронился только и отпустил его. И к мировому не сходил, и начальству его не пожаловался, по городу не срамил. Пойди я к мировому, так небось испугался бы срама, женился бы. Начальство, небось, не поглядело бы, что он там всосало. Коли смутил девушку, так и женись. Купец вон Клякин, слышали? Даром, что мужик, а подикся, какую штуку того. У него жених тоже упорствовать стал. В приданом заметил что-то, как будто не то. Так он, Клякин, завел его в кладовую, заперся, вынул, знаете ли, из кармана большой револьвер с пулями, как следует заряженный, и говорит. «Побожись, — говорит, — перед образом, что женишься, а то, — говорит, — убью сию минуту, подлец такой, сию минуту!» Побожился и женился, молодчик. Вот видите?